17 сентября мы вышли на Мухень и около устья реки Алчи нашли еще одну базу. Весьма ненастная погода опять задержала нас на одном месте. 4 дня лил холодный дождь. Мы устроились на галечниковой отмели в палатках и все время сидели у огня. В это время года промокнуть опаснее, чем озябнуть зимой. Сразу можно получить плеврит или воспаление легких. Я очень беспокоился за туземцев, моих верных спутников. Они ловили под дождем рыбу, ходили на охоту, рубили дрова. Несомненно, у них была привычка к холоду с раннего детства. Меня удивляли их выносливость и равнодушие к ненастью. Наконец, 21 сентября, дождь перестал. Тучи на небе, лежавшие до сих пор неподвижной темно-серой пеленой, пришли в движение. Кое-где показались просветы. Сквозь них проглянуло синее небо, и прорвался первый солнечный луч. Словно прожектором он осветил еще мокрую от дождей землю и разнообразно пеструю листву деревьев. Тотчас мы уложили в лодке весь свой багаж и поплыли вниз по Мухеню. После принятия в себя реки Нефикцы он выходит на равнину и делается очень извилистым. Характер растительности тоже очень изменился. Широколиственные леса со значительной примесью хвои остались позади. Теперь по берегам Мухеня, кроме дуба, липы, березы и осины, произрастала в большом количестве сибирская яблоня с таким обилием мелких плодов, что ветви под тяжестью их гнулись к низу и казались окрашенными в кроваво-красный цвет. Еще больше было черемухи обыкновенной. Ее издали можно узнать по поломанным и пригнутым к земле медведями веткам. Большей частью она уже осыпала свои плоды, потерявшие аромат и вкус. Здесь также в изобилии росла калина, украшенная гроздями красной ягоды. Незатененные южные склоны гор были покрыты леспедицей двухцветной. Этот кустарник является любимым кормом изюбров. Мелкие листочки его обладают способностью задерживать на себе крупные капли росы. Достаточно утром походить среди леспедицы несколько минут, чтобы вымокнуть так, как будто пришлось перейти вброд глубокую речку. Надо было торопиться, чтобы наверстать потерянное из-за дождей время. Поэтому мы решили плыть весь день и всю ночь. Уже потому, как окрасилось небо, когда солнце скрылось за лесом, и по общему состоянию атмосферы, видно было, что ночь будет морозная. Часов 6 вечера мы переобулись и надели на себя все, что только можно было – одеяло, комарники и порожние мешки. Странный вид мы имели теперь, завернутые в грязные полотнища палаток и обмотанные веревками, чтобы они не сползали с плеч. Когда на западе багровая заря погасла совсем, казалось, будто на землю опустилось холодное дыхание смерти, которое должно было погубить последние остатки цветковой растительности. Прибрежные деревья, склонившиеся с водом над рекой, образовали как бы туннель, наполненный черной и неподвижной, как смола, водой. Одна лодка отстала немного, а мы пошли вперед с намерением поохотиться на изюбров, которые должны были уже отзываться на зов берестяного рожка. Мы плыли по течению и не разговаривали между собой. Темные силуэты деревьев, черная вода и такие же черные берега – все утонуло во мраке ночи, и нельзя было разобрать, двигается лодка или стоит на месте. От холода я вздрагивал и, очнувшись, видел отражение звездного неба в воде. Один раз мы спугнули медведя, он рявкнул и бросился в чащу. Я дремал, зяб, просыпался, старался поплотнее закутаться в палатку, опять дремал и никак не мог согреться. Перед рассветом мы пристали к песчаной косе, развели большой огонь, около которого погрелись немного и напились горячей воды. Взошедшее солнце осветило растительность, побитую морозом. Камни, куски дерева и прибрежный песок забелели от инея. Палатки коробились, как кожухи. Мы просушили их на огне, пошли дальше и в 8 часов утра прибыли на реку Нимпту. Следующий день выпал ясный и светлый. Хотя солнце по-прежнему посылало лучи свои на землю, но они уже не давали тепла. 27 сентября наш маленький отряд поднимался по реке Нимпту до правого притока ее Бяксара. Здесь мы расстались с лодками совсем. Теперь нам предстоял еще один, последний маршрут по болотам до высот, которые чуть-чуть виднелись на горизонте. Там был Хабаровск. Рёлка, давшая нам приют, была покрыта дубняком в возрасте от 50 до 100 лет. Около речки я ухватился за какой-то куст и больно уколол руку. Длинные острые шипы и сережки красных кислых ягод убедили меня в том, что я имею дело с Барбарисом Амурским. В другом кустарнике, тоже лишенном листвы, я узнал шиповник. Мелкие красные шаровидные плоды его уже стали подсыхать. Последняя запись в моем дневнике относится к спирее иволистной, образующей заросли по берегу реки. Вместо красивых розовых цветов на стеблях ее торчали темные помпоны. Вегетационный период кончился. Кустарниковая растительность, лишенная листвы, принимала вид спутанных голых прутьев, в которых трудно разобраться не специалисту. Зеленые вейниковые луга приняли буро-желтую окраску и по-прежнему волновались, точно грязная взбаламученная вода. Еще несколько дней, и их станет заваливать снегом.